Форестье принял его высокомерно, как принимают подчиненных. «А, вот и ты. Отлично. У меня есть для тебя несколько поручений. Обожди минут 10, я сперва кончу мою работу». И он продолжал начатое письмо. На другом конце большого стола маленький человечек, очень бледный, очень жирный, лысый, одутловатый, с совершенно белым блестящим черепом, писал, уткнув нос в бумагу вследствие сильной близорукости. Форестье спросил его: «Скажи-ка, Сен-Потен, в котором часу ты пойдешь интервьюировать наших клиентов?» «В 4. Ты возьмешь с собой Дюруа, молодого человека, стоящего перед тобой, и откроешь ему тайны нашей профессии». «Хорошо». Потом, обратившись к Дюруа, Форестье прибавил: «Ты принес продолжение статьи об Алжире? Начало имело большой успех». Дюруа смущенно пробормотал: «Нет, я думал, что у меня найдется время после обеда. У меня было столько дел, что я никак не мог». Форестье пожал плечами с недовольным видом: «Если ты не будешь аккуратен, ты рискуешь своим будущим. Старик Вольтер рассчитывал на твою статью. Я скажу ему, что она будет завтра. Если ты думаешь, что тебе будут платить за безделье, то ты ошибаешься». После некоторого молчания он прибавил: «Надо ковать железо, пока оно горячо, черт возьми!» Сен-Потен поднялся. «Я готов», — сказал он. Тогда Форестье, развалившись в своем кресле и приняв почти торжественную позу, чтобы дать надлежащее распоряжение, обратился к Дюруа: «Так вот, у нас в Париже уже 2 дня находится китайский генерал Ли Ченгфу, остановившийся в Континентале, и Раджа Топосаиб Рамадарау Пали, остановившийся в гостинице «Бристоль». Вам надо с ними поговорить». Потом он обратился к Сен-Потену: «Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у Раджи и у генерала, что они думают о маневрах Англии на Дальнем Востоке, о ее колониальной и захватнической политике. Есть ли у них надежды на вмешательство Европы вообще и Франции в частности?» Он помолчал, потом прибавил в сторону: «Нашим читателям чрезвычайно интересно будет знать, что думают в Китае и Индии по поводу вопросов, так сильно волнующих сейчас общественное мнение». Затем он добавил, обращаясь к Дюруа: «Следи за тем, как это делает Сен-Потен. Он великолепный репортер, и старайся научиться выпытывать у человека все в течение 5 минут». После этого он опять с важным видом взялся за перо, с явно выраженным намерением установить известные границы и указать надлежащее место своему старому товарищу и новому сослуживцу.